из Куркурео. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно. Я стыдилась самой себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям. Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести. Не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила, старый Дюшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развести почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников. Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин? И слава Богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину. Молодежь не знает, каким учителем был Дюшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюшена погибло на войне. Они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в Аиле. Не знала ничего о Дюшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши. Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения. По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркурео и предложить там людям назвать новую школу-интернат школой Дюшена. Да, именем этого простого колхозника, нынче почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом. В Москве сейчас 2:00 ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в Аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду. Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски, начатые мною картины. Их много. Я много раз начинал все заново, но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина еще только замысел. И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту, старому Дюшену. Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои сверстники? Как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас,